Глава 37. Нейстрия, Руан, королевство западных франков. Время подарков. Раздачей плюшек новоиспеченный принцепс Нормандский занялся сразу после свадьбы. Одна из них была предложена Сергею. Баронский титул, небольшой городок на берегу Луары в Рент и пожизненная возможность верно служить сюзерену Роберту. Сергей отмазался, заявил, что не хочет креститься, а без этого франкским бароном не стать. Хрольф удивился. Вот лично он не видел ничего дурного в том, чтобы прибавить к числу своих богов-покровителей еще одного. Но настаивать не стал. Кандидатов в бароны среди его скандинавского окружения хватало. «Тогда, — сказал он, — сам выбирай, чем тебя вознаградить. Ни в чем не откажу, слово конунга». И Сергей выбрал. Но не злато с серебром, а кое-что повесомее. Выбрал и попросил. Сущую мелочь, на взгляд Хрольва, столь незначительную, что о ней даже говорить не стоило. О чем принцип Снейстрии так прямо и сказал. И тогда Сергей попросил услугу, и тоже весьма для Хрольва неожиданную. Но на этот раз конунг принцепс с ответом торопиться не стал. Взял паузу, чтобы обдумать и посоветоваться. Потому что вассальные взаимоотношения — дело тонкое. Тем более на чужой территории. Пообещать что-то такое, не изучив геополитическую ситуацию, по меньшей мере опрометчиво. Но и откладывать решение надолго Хрольф не стал. Потолковал со знающими людьми, своими и короля, получил общее одобрение от руанского архиепископа, как же без церкви, и на следующий день выдал Сергею ответ. Положительный. «Да, это возможно», — пробасил пешеход. — И даже интересно, как и вся Лотарингия. Мой простоватый «сюзерен» — это слово он произнес по-французски и с явным удовольствием — не признает франконского графа Гебхарта герцогом лотарингским, поскольку эта земля по праву принадлежит ему, Карлу, и только он вправе решать, кто там будет собирать дань. Мне прямо сказали, что король желает взять Лотарингию под себя. И в этом случае будет совсем не против, если одно лотарингское баронство примет вассалитет его преданного зятя. То есть меня. Хрольф ухмыльнулся во всю пасть. А теперь скажи мне, Варт, тебе она зачем? Жениться хочешь? Пока не знаю, уклонился от прямого ответа Сергей. Но точно знаю, чего не хочу. Чтобы на ней женился кто-то другой. Можешь быть спокоен, пообещал новоиспеченный хозяин французского севера. «Если я помогу моему тестю подгрести эту землю, а я помогу, то подобная мелочь никого не затруднит. Ни его, ни меня. Домой когда собираешься?» «Чем скорее, тем лучше», — ответил Сергей. Так и было. Рерих планировал отправиться примерно через 2 недели. Копье славы и 2 кнора, купленные Сергеем уже здесь, во Франции, двинут вместе со всей флотилией. Команды набраны. Часть людей временно подкинул княжич, и целых 11 свеев выразили желание покинуть своего конунга и вступить в дружину Сергея на постоянной основе. Перспективная молодежь. Дерут с Грейпом проверили всех и одобрили. 2, за которых Грейп поручился отдельно, Сергей даже разрешил взять в нынешний пеший вояж. Присмотрится и решит, стоит ли их из отроков-дренгов в Хускарлы переводить. «Стивнир через 3 дня в Торгерен отправляется», — сказал Хрольф, «послом от нашего сюзерена к маркграфу Ренье». Пешеход ухмыльнулся. Надо полагать, вспомнил что-то веселое. «Грамоты доверительные ему уже делают. И тебе сделают заодно. Каким именем тебя записать, сам Стивниру и скажешь». Там, в Торгарине, и с марграфом этим, со своей баронессой решишь. Можешь на Карла сослаться, Король наш этому Ренье нужен не меньше, чем королю Лотарингия. Опять-таки, за вами не только Карл, но и я. А меня он знает. Хрольф снова ухмыльнулся. Интересно, что за дела у него были с этим марграфом. Но это можно и у Стивнира выяснить. С ним Сергею как-то попроще. И голову так сильно запрокидывать не надо. Ха-ха. Ренье — длинная шея. «Конечно, я его знаю», — заявил Стивнир. «Ни одну чашу вина с ним опустошили». «Ты был у него в гостях?» — уточнил Сергей. «Скорее он у меня», — ухмыльнулся Нурман. «Мы с Ренгвальдсеном немного прогулялись по его речке, и ему это не понравилось». «И?» «А, это была славная битва. Конан Кренье — настоящий воин. Первым бросился в бой». Тут Ярл сделал драматическую паузу. Нурманы — отменные рассказчики. Артистизм и безудержная фантазия. «Выкладывай», — потребовал Сергей. «Или я пойду проверять припасы». Чуя внимание, такие рассказчики, как Стивнир, способны нагнетать напряжение до упора. Отхлебывать вино, делать загадочные глаза, почесываться, сморкаться. В общем, совершать множество естественных действий, призванных довести слушателей до бешенства. «Мог бы и сам догадаться», — буркнул Стивнир, недовольный тем, что Сергей испортил представление. «Граф первым бросился в бой и в плен тоже первым угодил. Разбили мы их, ясное дело. Пешеход отправился дальше делать ихнее нашим, а мне поручил присмотреть за длинной шеей. Хороший выкуп за него намечался». «И получился, судя по тому, что Ренье все еще правит своими землями», — сделал вывод Сергей. «Ну а как иначе?» — пожал плечами Стивнир. «Жена привезла. Говорят, обобрала вассалов до исподнего, но насобирала. И выкуп, и за прожитие. Он ведь пока в плену был, с нашего стола кормился, наше вино пил и ни в чем отказа не знал. Даже девок валять я ему позволил. Ох, и охоч он до этого места. Прям козел, а не человек». «Ну да». Поить лотарингского графа лотарингским вином и предоставлять ему лотарингских же девок, а потом потребовать за это мешок серебра — вот истинно нурманский подход к делу. «Пришлось, конечно, немного поторопить его жену с выкупом», — продолжал Стивнир. «Нам же домой надо было возвращаться. Так что Хрольф пообещал посадить его в яму с крысами и кормить пищей трелей, если не поспешит. Он шея и сам хотел побыстрее, чтобы мы убрались отсюда до сбора урожая. Но сумма-то не маленькая. Не будь этот Ренье хозяином нескольких христианских капищ, мог и не осилить. А так все вышло отлично, а расстались друзьями». То есть светским лидером аббатств, располагавшихся на его территории. «Ну да, это примерно как если хозяин сожранной медведем коровы объявляет о своей дружбе с косолапом. Мол, пусть приходит в гости, еще кого-нибудь сожрет. Вопрос, может ли эта история осложнить ситуацию? Вспомнит ли марграф прошлые обиды на северного Мишку? Ну да вопрос решаемый. Надо просто напомнить господину графу, что вышеупомянутый медведь теперь имеет берлогу в пешей, доступности от владения Ренье и вполне может навестить его еще раз. Ну а если медведю покажется, что кто-то недостаточно дружелюбен, то он, тролль косолапый, может и насовсем остаться. От Сергея требуется лишь правильно расставить приоритеты в сознании графа Ренье. Что важнее, фактически чужое баронство или собственное графство. И тут факт прошлого знакомства графа с пешеходом только усиливает позицию Сергея. Перспектива личного недовольства свежеиспеченного принцепса Ролана может оказаться повесомее, чем посольские верительные грамоты. Но сначала Сергей навестит Маргарет, убедится, что с ней все хорошо. Времена нынче неспокойные, да и что самому себе врать? Соскучился он по прекрасной германке. Вспоминал о ней куда чаще, чем о Колхульде с Искорой. Не умея его мудрая старая сущность держать в узде молодую и пылкую, поскакал бы к ней сразу, как только рассосался конфликт Хрольва с французами. Проблема, однако. В прошлой жизни он не был таким влюбчивым. Или был.